смотрю, где рождает поле зарю. Ай, брусничный свет, алый да рассвет, али есть то место, али его нет. Ай, брусничный свет, алый да рассвет, али есть то место, али его нет. А далее я хочу вам рассказать от себя немножко про наш архангельский коллектив «Сугревушка». Замечательный коллектив, созданный единомышленниками. И практически сейчас уже бездомные, у них нет места для репетиций, но это их не удручает, они проводят репетиции где только смогут. Иногда даже у себя на квартире. Просто послушаем их одно выступление, называется «Топор-рукавица». Я и так, я и сяк, я и значит, но разрешите попросить. И завершает сегодняшнюю нашу программу акапельное выступление, то есть без музыкального сопровождения, группа «Мужики». Ой, да ты Наташа, Наталечек. Ой, да ты Наташа, Наталечек. Ой, да ты Наташа, алый цвет ты, да. Ты врва на тавруша, наврва талевручек, ты врва на тавруша, а врвала сервет. Ох, и почему тебе, Наташа, ох, и перемен в лице нет ты, да. Павла, чему врва тебе, врва на тавруша, перемен в лице не рвет. Ох, и лицо белобородый черный, ох, и развеселые глаза, да. Лилевица бегала броварва, вечерва, нырава, развеселого, лыедрили глаза врва. Ох, и развеселые глаза, да. Ох, и режилось сердце без ножа, да. Рава на звесе ворвала, еверли глаза ворва, да, еверли же северца, бевер из ножа ворва. Ну и еще раз напоминаю, что выпуск программы «Стола заказов» выходит в эфир один раз в неделю, по пятницам, по вторам в субботу. По московскому времени это в 12 часов, это в пятницу, уже повтор уже в 3 часа ночи по в субботу получается. А по дальневосточному времени, то есть по Петропавловскому-Камчатскому, это в 21 час в пятницу и повтор уже в 12 дня, тоже в субботу. Сообщения, которые придут в пятницу, будут уже обработаны в «Столе заказов» на следующей неделе. С вами был «Стол заказов» на Народном Славянском радио и ваш друг Василий Васильевич. До следующей пятницы, друзья мои. Услышимся.